Аслаух. Что это такое? Негромко поинтересовался Рваный, разглядывая местные красоты через прозрачную изнутри обшивку. Подросток-пилот игнорировал всех, кроме Алекса, поэтому ему пришлось самому объяснить новичку структуру хагданского общества. Если коротко, то существует нечто вроде кастовой системы. Лаух — общее обозначение знати. Это те, кто с татушками на голове. Цвет и форма изображения обозначают статусы в местной иерархии. Ну, как ранг гражданина в Федерации Нивэй. Место, где компактно проживают местные шишки, называется Аслаух, что вполне логично. «Я знаю, что такое кастовая система», — кивнул соратник. «В Республике и Федерации эта система хорошо продумана. Наверху те, кто действительно этого заслуживает, главным образом благодаря механизму социальных лифтов. Возможность повысить свой статус теоретически есть у каждого. В директорате Ашир похожая ситуация. Однако там все совсем запущено. Администраторы, обособленная часть общества, живущая по своим законам, у узкоглазого возможность выбиться наверх отсутствует в принципе», — продолжил Алекс. «Наше общество идеально», — не выдержал пилот, презрительно мотнув лысой головой. «Великий Хагдан — это будущее». «Убьем всех людей, то есть не людей», — согласился Алекс. Подросток серьезно кивнул, не уловив насмешки. Местная элита тесноте мегаполисов предпочитала обособленные резиденции. В одной из таких и обосновался капитан Вирик. Приземистое округлое сооружение находилось на вершине небольшой горы, утопающей в зарослях непривычно ярко-зеленого цвета. Когда аппарат снизился, заходя на одну из посадочных площадок, землянин заметил оборонительные сооружения, десятки турелей и уродливые бугры генераторов силового поля. Местная элита уделяла повышенное внимание своей безопасности. Теперь Алекс рассмотрел постройку вблизи. Выглядело сооружение весьма непрезентабельно. Состоящее из изогнутых линий и зеркальных панелей, резиденция сильно смахивала на расплющенную улитку. Корабль замер, и пассажиры один за другим выбрались под яркие лучи местного светила. Пилот сделал приглашающий жест, и глава корпорации первым направился к открывшемуся проему в зеркальной стене резиденции. Там стояли два десятка встречающих. Хозяин устроил что-то типа маленькой вечеринки в узком кругу, обещая некий сюрприз. Алекс не возражал, и вся компания разместилась в небольшом округлом зале в форме эллипса, стены которого представляли собой голопроекторы, демонстрирующие панорамы окружающей местности. Резиденция располагалась большей частью под землей. Вероятно, у Вирика имелись причины закопаться на глубину 100 метров. Алекс терпеливо пропускал мимо ушей бредни хозяина. Тот сыпал бредовыми цитатами и декларировал стишки. Естественно, на тему величия республики. Тощие подростки неопределенного пола, закутанные в полупрозрачные накидки, обслуживали гостей. Ни одного дроида заметно не было. Землянин нехотя попробовал крошечные порции из большого блюда, разделенного на два десятка неравных ячеек, признав, что хагданская кухня не находит отклика в его желудке. Хотя Рваный с удовольствием слопал все предложенное и деловито уплетал добавку. Хадар, прикрыв глаза, безразлично слушал выступление хозяина. Капитан Вирик, коренастый мужчина лет 40 на вид, излучал предвкушение и удовлетворение. В других его эмоциях Алекс не смог разобраться. Остальные присутствующие являлись прислугой, а заодно и личным гаремом хозяина. Пока он молол языком, землянин уже успел просканировать окружающее пространство, найдя кое-что интересное. Совсем рядом находился объект, который создавал небольшую область, где сильно искажались силовые линии. А когда капитан протянул к ней сформированный щуп, он уловил еле заметный шепот ключа и легкий дискомфорт, когда отросток прекратил существование. Помощь оказалась своевременной, но что именно заставило гражданина Федерации рисковать своим кораблем и экипажем? — наконец спросил Вирик. Алекс задумался, все-таки выкладывать свои истинные мотивы было глупо. Поэтому он выдал именно такой ответ, который Хогданец желал услышать. «Это мой долг», — с одухотворенным лицом заявил землянин, изо всех сил стараясь не засмеяться. «Истреблять нелюдей, порочных и прочих неполноценных во имя великой цели — возвышение человечества». «Великий Хогдан», — с жаром ответил Вирик, и его лицо расплылось в улыбке. «Да-да, именно так», — согласился Алекс, желая закончить этот цирк и получить обещанную награду. «В республике таким всегда найдется место», — негромко сообщил хозяин. «Стать частью нового порядка — великая честь». «Не сомневаюсь», — кивнул землянин, тактично добавив. «Вероятно, в будущем я подумаю над этим вопросом». Вирик горделиво выпятил грудь и хлопнул в ладоши. Алекс обрадовался, предвкушая обещанный подарок. Однако в помещении появилась девочка в белом полупрозрачном наряде и нелепом витом обруче на лысой голове. Она изобразила нечто похожее на почтительный поклон и протянула тонкие руки к землянину. «Прими же самое дорогое, что у меня есть», — торжественно заявил Хогданец. «Моя младшая дочь Каиль. Ответь мне, Алекс с планеты Грязь, встречал ли ты таких, как она?»